Иные, еще более неприятные мысли посетили Пита. Мысли о других мужчинах, мальчиках, даже детях. Узнай жена о чем-то подобном, жизнь могла показаться невыносимой. Но это всего лишь ни на чем не основанное предположение. За этими мыслями последовали другие. Шарлотта говорила о кражах, об ощущении слежки. Вдруг эта женщина была воровкой, и когда поняла, что ее разоблачили, покончила с собой перед лицом несмываемого позора. Общество жестоко, оно редко прощает и никогда ничего не забывает. Напита словно дохнула страданием, холодным, как январский снег. Бедная женщина. Если он узнает, что это так, то найдет способ избежать огласки. «Не придавайте большого значения тому, что я болтаю, инспектор». Малгру посмотрел на него серьезно. «Я не имею ничего в виду, просто рассуждаю». Томас заморгал. «Я так и понял», — осторожно сказал он. «Когда такое происходит, уверенности не может быть ни в чем». Из холла донесся какой-то шум, голоса то повышающиеся, то стихающие, после чего дверь резко распахнулась. Все одновременно обернулись, понимая, чего ожидать и страшась этого. Только Харрис держался спокойно, зная, что ему не придется ничего говорить. Олстон Спенсер Браун предстал перед ними, потрясенный и негодующий. «Кто вы такой, черт побери, сэр?» Он просверлил Пита гневным взглядом. «И что делаете в моем доме?» Томас понимал и принимал его гнев, но избежать дальнейшей неловкости не было никакой возможности. «Инспектор Пит», — представился он, — «мистер Малгру позвал меня, как того требовал его долг». «Долг?» — возмутился Олстон, резко поворачиваясь к Малгру. «Это мой дом, сэр, и это моя жена умерла». Он сглотнул. «Упокой, Господи, ее душу! Это не ваша забота! Вы больше ничего не можете для нее сделать!» «Должно быть, у бедняжки случился сердечный приступ. Дворецкий сказал мне, что она умерла еще до того, как вы прибыли. Не представляю, зачем вы все еще здесь? Разве что из любезности сообщить мне лично, за что я благодарю вас. Теперь можете считать себя свободным от всех обязательств, как врача, так и друга. Премного благодарен». Никто не сдвинулся с места. «Она умерла не от сердечного приступа», — медленно проговорил Малгру, чихнул и полез за платком. «По крайней мере, не от него как такового». Он высморкался. «Боюсь, его вызвал яд». Краска отхлынула от лица Олстона, он даже покачнулся. Сыграть такое потрясение было невозможно, в этом Пит не сомневался. «Яд?» — с трудом переспросил мистер Спенсер Браун. «Что во имя всего святого вы имеете в виду?» «Мне очень жаль». Малгру медленно поднял голову и посмотрел на него. «Очень жаль. Но она съела или выпила что-то, что ее отравило. Думаю, либо белладонна, либо нечто подобное, но точно сказать пока не могу. Пришлось вызывать полицию. У меня не было выбора». «Абсурд, нелепость, Мина никогда бы не...» Не найдя слов, растерянный и преданный собственным рассудком, Олстон замолчал, отказавшись от попыток что-либо понять. «Идемте». Малгру подошел к нему и потянул к большому мягкому креслу. Пит выглянул в холл и крикнул лакею принести бренди. Бренди принесли. Инспектор налил и дал Олстону. Тот выпил, не ощутив ни вкуса, ни удовольствия. «Не понимаю», — повторил он. «Нелепость какая-то. Этого не может быть». Говорить об этом Томасу было крайне неприятно, но ничего другого ему не оставалось. «Полагаю, вам неизвестно ни о какой-либо трагедии, ни о страхе, которые могли бы довести вашу жену до состояния столь сильного расстройства», — начал он. Олстон вытаращил глаза. «На что вы намекаете, сэр? Что моя жена совершила самоубийство? Как вы смеете?» Подбородок его затрясся от ярости. «Можете ли вы представить обстоятельства, при которых ваша супруга приняла бы яд случайно, сэр?» — спросил он. Олстон открыл рот и тут же закрыл. До него дошел весь смысл вопроса. Несколько секунд он силился найти иной ответ, и, наконец, выдавил. «Нет, не могу. Как и не могу вообразить какой-либо причины, по которой она приняла бы его намеренно. Мина была совершенно счастливой женщиной, имела все, что только можно пожелать. Она была мне прекрасной женой, и я был рад дать ей все, что она хотела. Комфорт, место в обществе, путешествия, когда она того желала, одежду, драгоценности, да положительно все. Я сам человек вполне умеренный, не подверженный приступам ярости, не склонен к крайностям. Вильгельмину любили и уважали, чего она и заслуживала». Стало быть, ответ нужно искать в чем-то другом. Пит высказывал свои выводы как можно мягче. «Надеюсь, вы понимаете, сэр, что мы обязаны продолжать следствие, пока не установим причины». «Нет-нет, я не понимаю. Почему вы не можете позволить бедной женщине упокоиться с миром?» Олстон выпрямился и поставил стакан с бренди на стол. «Теперь мы уже ничем не можем ей помочь, но можем, по крайней мере, выказать уважение ее памяти. Строго говоря, я требую этого». Вот это Пит терпеть не мог. Он знал, это будет, потому что это естественно. Большинство людей чувствовали и делали бы то же самое, но легче от этого не становилось. Все это было знакомо ему, он проходил через это много раз. Много раз произносил эти слова, но для того, к кому он обращался, это всегда было впервые. «Мне очень жаль, мистер Спенсер Браун, но ваша жена умерла при невыясненных обстоятельствах. Это мог быть несчастный случай, хотя, по вашим же словам, такое представляется маловероятным. Это могло быть самоубийство, но никто не знает причины, по которой она могла бы это сделать. И это могло быть убийство». Он посмотрел на Олстона и встретился с ним взглядом. «Я должен знать. Закон должен знать». «Это абсурд», — тихо проговорил Олстон, слишком потрясенный, чтобы злиться. «Чего ради кто-то мог желать Мине зла?» «Не имею представления, но если кто-то все же желал, этого человека надо найти». Олстон уставился на пустой стакан перед ним. Все ответы представлялись ему невозможными, однако разум подсказывал, что один из них должен быть правдой. «Хорошо», — сказал он, — «но я был бы признателен, если бы вы помнили, что наш дом в трауре, и соблюдали возможные приличия. Вы, может быть, привычны к внезапной смерти, и для вас она чужой человек, но я нет, и она моя жена». Пит не проникся к нему инстинктивной симпатией. Спенсер Браун был человеком суетливым и осмотрительным, тогда как Томас — экстравагантным и импульсивным, но в нем было достоинство, и оно требовало уважения.